Уха невольно вздрогнула, услышав глухой, раскатистый голос чудовища. Она поняла, пес слов на ветер не бросает. «Да что я тебе сделала?» — спросила она. Вопрос был глупый, но она рассчитывала потянуть время. «Вспомни, ведь мы и лисы, и вы, собаки, близкие родственники. Недаром язык у нас один. Разница только в том, что мы живем с людьми. Не примазывайся, рыжая чертовка. Я прекрасно знаю, что вы думаете о нас, собаках. Мы, мол, предатели, трусливые твари, неженки, человечьи прихвостни, жалкие рабы, каких только оскорблений вы для нас не измыслили. Теперь настал мой час покуражиться. Знай, сейчас мне хочется пролить кровь. Я прикончил бы тебя, будь ты не лиса, а самая настоящая собака, даже такой же риджбек, как я. Да будет тебе известно, я охотился на львов и тигров в жарких странах у моря. Ты хоть знаешь, что такие львы, рыжие каналья?» «Риджбек?» Никогда раньше уха не слыхала о таких. На светло-рыжем загривке чудовищной собаки выделялся нелепый коричневый гребень. Ну и урод! «Не знаю я никаких львов и знать не хочу». «Эк и ты невежа, сука!» «Это у вас собак, суки, а я лисица!» — перебила оскорбленная на глубине души оха. «Называй себя как хочешь, все равно ты сука, и больше никто, а скоро станешь падалью. Я люблю убивать, люблю вкус крови, и сейчас я убью тебя. Я не читаю этим хилым гончим. Мне раз плюнуть, перекусить жерть от изгороди. Мы, риджбеки, величайшие из всех собак на свете. Мне неведома жалость, неведом страх. Мне знакома только жажда крови. В тех далеких жарких странах я убивал даже людей. Глазей, глазей по сторонам. Только не надейся, что я разболтаюсь и дам тебя улизнуть. Близится минута, когда я поволоку тебя по земле, вспорю клыками грудь и вырву сердце. Уха все сильнее беспокоилась о лисятах. Она так давно оставила их, и сейчас они наверняка замерзли, скулят, тычутся носами в поисках ее теплого, мягкого живота. Однако она постаралась не выдать врагу свою тревогу. Наоборот, она уселась поудобнее и с самым безмятежным видом принялась скрести ухо задней лапой. «Мне спешить некуда. Могу просидеть здесь хоть всю ночь», — сообщила она. «Я тоже не спешу. Конечно, стоит мне подать голос, сюда примчатся люди, но я без них обойдусь, сам с тобой расправлюсь. Люди прострелят тебя, всего и делов. Слишком быстро, и мне никакого удовольствия. Говоришь, готова просидеть здесь всю ночь. Посмотрим, кто кого пересидит, кто первым устанет. Я сутками преследовал львов, шел по следу без сна, без отдыха, жажда крови сильнее усталости. О, не будь я сейбр, величайший из всех риджбеков, если я не знаю, как она сильна, жажда крови. Львов ты, может, и ловил, а я тебя ставлю с носом», — заметила уха. «Мы, лисы, выходим невредимыми из любой переделки.